Бэнкси, милый, подожди, ах, дай мне принять душ. Девушка мило покраснела и боролась между желанием продолжить прямо здесь сейчас или сделать все по-взрослому в кровати. Нет, не оставил я выбора даме сердца и впился в ее сосок. Ах, ай, ой, У Матонери после применения регенерации грудь с каждым разом становилась все более чувствительнее. Магесса даже могла получить оргазм от таких ласк, что, впрочем, только что и случилось. Ну теперь и мне не грех получить свое. Схватил немного обмякшую и наполненную негой девушку за попку, еще сильнее притиснул к стене и, что называется, засадил. Там после финиша было горячо, мокро и очень тесно. Ее мышцы до сих пор судорожно сжимались, а тут наглое вторжение. Сделал паузу, чтобы почувствовать невероятно нежный и страстный контакт, пульсацию, а потом стал силой насаживать Марика на себя. Полог не ставил, поэтому почувствовал, как от неожиданности вскрикнула от природы страстная Томака. Законная супруга и без того была награждена бешеным темпераментом, но пси-энергия и наша связь через амулет помножили эффект в несколько раз. Ясуда примчалась в спальню в рекордные сроки, а ведь до фабрики приличное расстояние, да и дорога там не ахти. Сделал для себя заметку, надо аккуратнее с такими провокациями. Обессиленная Марика как раз упала на кровать, до того она стояла в классической коленно-локтевой позе, но после очередного оргазма просто расслабила мышцы и легла передохнуть, что, впрочем, не помешало мне продолжать таранить ее нежное лоно. И тут на помощь подруге пришла Томака, нежные ручки обняли меня сзади, а упругая грудь прижалась к спине. Повернулся, нежный поцелуй, и вот моя девочка страстно стонет от интимной ласки. Безумие продолжалось всю ночь, партнерши сменяли друг друга, или атаковали вдвоем. Под утро приехали Лин-Линский и Ика, причем обе, несмотря на усталость, незамедлительно потребовали свою долю ласк. Пришлось соответствовать, спасибо пси-энергии и регенерации. Хотя иногда даже проскальзывали предательские мысли об обойме ампул с боевыми коктейлями. Получилось замечательно, девчонки по очереди отдыхали, потом все вместе нежились в бассейне с минеральной водой, проголодавшись, устроили настоящий семейный завтрак. В общем, каждый получил долгожданную разрядку. Чертова война отнимает слишком много сил и времени. Когда все закончится, нужно обязательно выбраться на пляж и провести пару недель с семьей. К тому же время подумать о детях, пусть благодаря регенерации перед нами целая вечность, но девчонки уже не раз поднимали этот вопрос, да и наличие наследников в этом мире сильно укрепляет положение благородного дома. Только вот перед тем, как заводить детишек, надо правильно оформить наши, весьма запутанные с юридической точки зрения, отношения. С завтрашнего дня начнем тренировки. Лин-Лин строила планы на обучение подруг, досталось даже леди Марика. Вы все запустили процесс развития внутренних сил. Как можно пускать такое на самотек? Хаймэм, но у меня гигантский прогресс, я стала намного сильнее, задумалась Марика, видимо сверив какие-то реперные точки своего развития. На таком уровне маги довольно пристально следят за показателями силы и фиксируют малейшие изменения. На сколько пунктов по шкале Ахираты выросла за последний год? Тут же спросила госпожа Чжао. 83, нет, 87, поправилась удивленная леди Матонери, причем 4 пункта я получила за последние дни. А во себе, выпучила глаза Мэйбзин, и, найдя виновника произошедшего, требовательно уставилась на меня. Объяснить не могу, наш секс много дает обеим сторонам, подтверждаю догадки, удовлетворенно кивающий Лин-Лин. Да я тоже чувствую рост, но не такой значительный, хотя на моем уровне даже единичка прогресса уже много. Насколько знаю, маги высшего ранга замедляются в прогрессе, иначе у нас давно бы появились новые боги. Это так, все зависит от соотношения моих и ваших сил. Киэка и Томака получают гораздо больше, ну в относительных цифрах. Делюсь своими выводами с любимыми. Отлично, плотоядно посмотрела на меня госпожа Чжао, а я даже вздрогнул. Этак меня запрут и будут безостановочно трахать ради прогресса. Чем реже контакт, тем сильнее эффект. От греха подальше спешу развеять планы всесильной магессы. Вообще надо исследовать этот вопрос. К тому же работа с вашими астральными телами тоже дает дополнительный эффект. Расскажи подробнее, попросила Лин-Лин. Проще показать. Давай начнем с того, что попробую убрать метку императора Поднебесной, что автоматически освободит тебя от необходимости прикрываться ожерельем Ульсона. Вношу дельное предложение. Это невозможно, не верит Мэйбзин, но у нас эмоциональная связь. Девушка понимает, что я говорю искренне, Хаймэм, или ты по-настоящему веришь и ошибаешься, или... Неужели? Доверься, Лин-Лин, я тоже не верила про вечную молодость. Улыбнулась Марика. Что? Ошарашенно взглянула на подругу госпожа Чжао. Постой, ты и вправду выглядишь лет на 20, хотя в прошлый раз тянула на 35-40. Я искусственно делаю себя старше, при помощи макияжа и очень редкого артефакта. Его дамы в возрасте используют, чтобы выглядеть на 40. Хи-хи, довольно рассмеялась Марика. Но тогда как ты стала в 20, Ханси, все еще не понимая, округлила глаза Лин-Лин. Черт, я туплю, ты действительно обрела молодость. Ага, хитро прищурила глаза леди Матонери, понимая, что доминированию Мэйбзина настал конец. За такой секрет Лин-Лин станет шелковой и послушной, но только перед Гудмзи. О-о-о, повернулась ко мне пораженная Магесса, я тоже хочу. И тут, в общем-то, и без слов понятное пожелание прервала настойчивая трель в моей голове. Двойной амулет подавал сигнал прямо в мозг, причем окружающие его не слышали, да и разговаривал мысленно. Однако спутницы сразу уловили мой остекленевший взгляд и бурю эмоций. Девчонки мгновенно поняли, что у меня вызов, притихли и замерли в ожидании. Сегодня я был недоступен для всех, а если ответил, то значит действительно серьезный повод. Похищена Акира Такада. Дурную весть принес сам иерарх. Глава 12 на паузе. Иерарх потратил минут 5 своего драгоценного времени, чтобы убедить меня не горячиться и трезво взвешивать решение, если Таканага потребую что-то в обмен на жизнь Акиры. Воитель, как и я, был убежден, что на такой дерзкий поступок мог пойти только глава великого клана, да и то при абсолютной уверенности в том, что его не уличат. Плохо. Слишком я уверился в незыблемости законов империи, не увидел, что перешел в другую лигу, где многие правила перестают действовать. Своего патрона слушал вполуха, ибо параллельно отправлял бельчат от одного объекта к другому. У меня и без того половина армии энергетических зверят следит за функционерами великого клана, но родовые поместья для питомцев закрыты, а враг явно имеет представление о границах моих возможностей и предпринимает меры по сохранению секретности. Основные совещания и брифинги проходят старого в древних строениях. Правда, есть парочка зданий, которые из-за возможного частичного разрушения не имеют защиты, банда Рису там пасется, но есть риски, что противник использует их для дезинформации. Первичный анализ результатов не дал, хотя понятно, что такие дела обделывались со всевозможными мерами секретности. Взятие в заложники одаренного студента – это преступление, причем осуждаемое не только властями, но и аристократией. Тем более использовать такой низкий ход в борьбе с малозначимым недокланом – это урон чести и достоинству. Тут сама война воспринимается как не очень благородное дело. Все бы выглядело пристойно, если бы великий клан по-отечески проучил выскочку, а тут едва ли неравная борьба – заложники. Да, по всему выходит, что заподозрить Таканага в таком – это прямое оскорбление, никто не решится без серьезных доказательств даже копать в эту сторону. А может, на самом деле и не они? Мало ли у меня врагов отморозков? Хиха, король Маури, император Мономатапа, князь Елецкий, Аргайлы, Генрих Винчестер, наконец. Опять же, в пользу иностранцев говорит еще и то, что им плевать на наши суверенные запертые общественное мнение. С другой стороны, после разгрома корейской резидентуры, возможности иностранных разведок сильно сократились. Местные криминалитеты и кланы не спешат оказывать помощь шпионам, может выйти себе дороже, а за нерезидентами негласный присмотр. В общем, сосредотачиваться на одной версии – ошибка, более того, Акира могла и просто попасть под раздачу. С ней похитители еще 4 студентов, может, целью была и не старшая Такада. Маловероятно, но такую версию тоже нельзя сбрасывать со счетов. Как вариант, придется подождать требований неизвестных, тогда все встанет на свои места. Однако сидеть без дела не хочу, надо искать. Первым делом обращаюсь внутрь себя, пробую нащупать тонкую нить, связывающую наши души. Тщетно, скорее всего, ее увезли слишком далеко или держат в древнем замке, защита которого экранирует или искажает сигнал. Активировать двойной амулет попробовал до того, так тоже глухо. Была еще астральная метка, ее поставил на ауры всех своих женщин. Однако и тут тишина. Надо разобраться с экранирующими возможностями древних. Я-то рассчитывал, что в любой момент могу найти своих любимых, но не тут-то было. Сходу запустил процесс аналитики. Под концентрацией могу в короткие сроки сожрать гигантские объемы информации. Был бы доступ. Номера рейсов пролетающих самолетов, Корабли, вышедшие на связь из этой акватории за сутки до похищения и сутки после, снимки в сети, показатели геолокации физических лиц, запросил информацию со спутников империи, России и Поднебесной, что-то дадут, но позже. Огромный массив переварю под Логосом, возможно, выплывет достойная гипотеза. ХММ, что еще можно предпринять, как вариант сесть в самолет и облететь всю империю, может быть сокращение расстояния позволит уловить сигнал. Надо, блин, всю планету покрыть конструктами в стратосфере, этакое всевидящее око, правда для этого потребуется лет 50, но уверен все окупится с троицей. Сидеть сложа руки не могу, самолет уже готовит к вылету, в воздухе буду разбирать новые идеи, а Киру вытащу любой ценой. На этой мысли меня и вырубило, только и успел вспомнить о том, что после такого безудержного секса должна накрыть мощная волна пси-энергии. С такими вестями не мудрено забыть. Операция прошла как по нотам. Похищенных студентов, двух девушек и трех юношей, раздели догола, безжалостно выкинули всю одежду, украшения, в общем все, что при них было. Еще и просветили артефактом на предмет вшитых под кожу сюрпризов. Командир отдал приказ в случае обнаружения импланта, металла или других инородных вкраплений не разбираться, а сразу устранить опасность. Дело было настолько щекотливым, что оказалось проще убить объект и провалить миссию. Однако все было нормально, похищенные чисты. Несчастных студентов довезли на трофейной шхуне до неприметного борта, перегрузили, одели в одинаковые, похожие на тюремные робы и, накачав транквилизаторами, поместили в специально оборудованное помещение. Решетки, система безопасности против одаренных, экипаж явно готовился к приему юных магов. Дальше двигались по отработанной схеме. Первым делом убрались из потенциально опасной зоны, причем уходили в сторону открытого океана, в нейтральные воды, конечно, предварительно взорвав трофейный корабль. В точке рандеву детей еще раз перегрузили, теперь уже на моторный шлюп. Правда, похищенные получили по новой дозе убойной химии в виде бревен, оказались в небольшом, закрытом кодовым замком, контейнере. Так что принимающая сторона могла и не догадываться о содержимом стального ящика. Офицеры сноровисто управлялись с габаритным и нелегким грузом. Видно, что делали это не в первый раз, да и сам бот имел небольшой тельфер с приводом и площадку для крепления. Но потом стало еще интереснее. Катер оказался приписанным к огромному сухогрузу с нестандартной площадкой вместо палубы. Специалист явно определил бы модернизацию под авианосец. Конечно, ударные истребители тут не посадить, но вертолеты или что-то вроде почтовиков вполне себе. Пираты, небольшие государства вроде королевства Маори или империи Мономатапа вполне могли взять на вооружение такой суррогат, против туземцев на долбленках это то еще читерство. Как бы то ни было, через несколько минут с палубы стартовал потрепанный, но надежный курьер, который унес контейнер в неизвестном направлении. Акира очнулась первой, ее организм из-за связи с Гундзитанака был гораздо сильнее, чем у сверстников, больший магический потенциал ускорял процессы регенерации и быстрее нейтрализовал действия транквилизаторов. Старшая Такада не смогла понять, где находится, но заметила неподвижные тела своих сокурсников. Первым делом Акира вспомнила об амулете связи, но его, конечно же, не было. Одежда, украшения, артефакты, оружие, кроме грубой робы на теле ничего не осталось. Связь с Гундзи тоже отсутствовала, значит она далеко от Окинавы. Что-то предпринимать в сложившейся ситуации бессмысленно, оставалось, как учил любимый, ждать, искать любую возможность освободиться или подать весточку, но для начала надо хотя бы выяснить, где они находятся. Князь Сайго занимался обычными делами, великий клан готовился обрушить всю свою мощь на ничтожного графа Окинаву. Брифинги, вопросы снабжения, комплектация флотской группы, подготовка десантной операции, замыслов громадье. Это кажется, что возможности Таканага неисчерпаемы, но по факту свободных военных сил не так-то и много. Все заняты на защите родовых замков, многочисленных филиалов, разбросанных по всему миру, месторождений, фабрик, торговых центров. Ослабь где-нибудь охрану и неизбежно начнутся проблемы. Тот же боевой флот не просто красовался в порту, такое мог позволить себе только император. Эскадры осуществляли охрану торговых караванов, выполнял боевые миссии, контролировал стратегически важные гавани. В условиях, когда морской путь из Азии в Европу через Малаккский пролив и Суэцкий канал стал весьма опасным, наличие боевого флота стало не просто желательным, а необходимым. так что просто так собрать боевые эскадры и достаточное количество пехоты для солидной военной операции было нетривиальной задачей. Но офицеры великого клана справлялись и не с таким. Медленно, но, верно, в портах подконтрольных Токанага собиралась мощная армада, а к указанным точкам подтягивали пехоту, бронетехнику, артиллерию и снаряжение. Предстояло высадиться на пустынном берегу, создать надежную крепость, оборудовать гавань и начать захват острова. Ваша светлость, появились новости о том, что похищена одна из пассий повелителя зверей, старый советник, работавший еще у отца Сайго, мог позволить себе доверительную беседу с господином. Безусловно уважительно, без фамильярности, но достаточно откровенно, за что любой другой мог лишиться языка. Какое дело до того нам, Токанага? Последнее было произнесено с интонацией, подчеркивающей величие, дескать, к чему эта грязь рядом с почти святой фамилией. Отдельные недоумки пытаются связать произошедшее с нашим кланом, осторожно ответил советник, аристократия поговаривает о том, что у великого клана достаточно преимуществ, чтобы благородно отложить боевую операцию до того, как судьба девушки будет выяснена. Сплетники всегда были и будут, что с того, мы вложили кучу денег в операцию и каждый день теряем все больше и больше. Стоит ли затягивать штурм из-за какой-то безродной девки, официально никак не связанной с графом Окинава? Доводы князя Сайго звучали весомо, логично и убедительно. Наша позиция в этом вопросе безусловно сильная, но чернь так любит позерство и снисхождение, сделал еще одну попытку советник, он как фанат старого неписанного кодекса чести, понимал, насколько пострадает авторитет Токанага, многие посчитают, что великий клан лишился духа великодушия и справедливости. Мне нет дела до досужих разговоров, мы атакуем. Дому Токанага нет нужды потакать желанием плебса, отрезал князь, а верный слуга поклонился, скрывая горькое сожаление, одна уступка могла еще больше возвысить клан, а ошибка будет стоить дорого. Князь Сайго действовал как эффективный менеджер, безжалостно отсекал ненужное, без колебаний нарушал любые нормы морали, если об этом не узнают, пер танком там, где позволяло его положение и сила. Все это до поры работало. Но старый советник знал, что люди не бездушные машины, и иногда рациональность оставляет их. Хватает лишь небольшой искры, чтобы зажечь пламя борьбы за справедливость, поднять волну негодования сильными мира сего и возродить дух рыцарства. Это и спасало империю в трудные годы. Ее подданные брали в руки оружие и фанатично шли в бой за правое дело. Чисто внешне общество довольно вяло отреагировало на начало войны между великим кланом и графом Окинава, однако многие граждане империи втайне были возмущены происходящим. Сильные вновь правили балом, без видимых причин затевали войны, свары, и это после того, как совсем недавно отгремела война с Кори. Где были великие кланы, когда простые солдаты отстаивали родную землю? Если их армии так могучи, то почему они не вышли на передовую? Народ вспомнил слова основателя. Аристократам много дано, но с них и большой спрос, первыми они встают грудью на защиту родины. Когда вы беззаботно пашете земли и растите детей, они кровью платят за ваше благополучие. Золотые слова, но сейчас все иначе. Благородные обросли корпорациями, торговым флотом, недвижимостью, почуют на лаврах и пользуются привилегиями и льготами. Они охотно воюют за выгодные контракты, месторождения и рынки сбыта. А вот защищать родину совсем не торопится. Возмущения среди среднего класса, рабочих и земледельцев были всегда, но сейчас, когда многовековая гегемония магов стала не столь очевидной, проблема выглядела гораздо острее. На войну раньше брали только элитных воинов и высокоранговых одаренных, простых смертных просто не имело смысла трогать, их убивали сотнями без видимых усилий, однако теперь современное оружие во многом уравняло клановые армии и рядовых граждан. И особенно явно это стало очевидным в недавнем конфликте с корейцами. И тут появилась фигура, которая могла примирить два мира, ариста и простолюдинов. Он пришел из низшего класса и умом, храбростью, служением родине достиг высокого положения. Если Пхиха пытался вообще убрать аристократию, то в империи пошли другим путем. Нужно просто показать, что талантливые, самоотверженные и трудолюбивые вполне могут стать новой элитой страны. Только почести надо заработать потом и кровью. И все это олицетворял юный Гэндзи Танака. Но разве позволит высшая аристократия вырваться наверх кому-либо не из их круга? Силой, деньгами и связями они старались убрать конкурентов, хотя сами часто не могли похвастаться потомками, избалованными, ленивыми, зажравшимися и бесцельными. На фоне этого набирали обороты два совсем разных по природе, но общих по целям движения. Первую группу аккуратно направлял корпус во главе с иерархом, а вторая стихийно возникла вокруг церкви святого Гандзитанака. Иерарх, как гарант сохранения империи, ратовал за обновление аристократии. Его люди искали среди обедневших магических родов тех, кто сохранил силу и честь, и мог дать новый импульс старой знати. Нужно было сломать закостеневшие правила и догмы, вывести талантливую молодежь на вершину власти. Работа непростая, невероятно сложная и длительная. Корпус и институт легатов работали с одаренными, начиная со школы, вели их по карьерной лестнице, помогая выжить, если вдруг всесильные кланы решали уничтожить или подмять под себя очередного безродного выскочку. И сейчас в армии, флоте, полиции, в министерствах и на местах было немало таких людей, молодых, талантливых, деятельных. И все они, подогреваемые кураторами, выступали в поддержку юного графа Окинава, который для многих стал предметом восхищения и подражания. Так что в этой среде возникли сообщества, готовые помочь своему кумиру. Что касается церкви, то в орбиту ее интересов попали в основном простолюдины, но и их мотивы были схожими. Только плебс в мыслях заходил куда дальше и жаждал чуть ли не смены политического строя. Они бессовестно хотят захватить дарованные императором владения. Возмущался юный аристократ из знатного, но обедневшего рода. Получается, если я получу награду за службу, то богатые кланы просто отберут ее силой, поддержал товарища коллега. Слышал, что у него подло украли девушку, боятся быть битыми, как уже случилось в столице. Привел новый пример юный маг. Да, вероломные твари забыли о нормах морали, рыцарстве и благородстве. Поддержал собеседник. Эй, благородные, а вы тоже участвуете в травле героя Кореи? За соседним столиком сидела группа коротко стриженных ребят, явно не одаренные, но от этого не менее опасные. Парни, очевидно, прошли войну, и если прятали под куртками огнестрельное оружие, то вполне могли противостоять магам. «Как ты смеешь так обращаться ко мне?» – вспылил благородный. «А почему нет? Я что-то не видел вас в Ульсане или Пусане, а теперь один из вас идет войной на единственного достойного среди магов. Гандзитанака спас сотни тысяч простых солдат, а вы отвечаете ему черной неблагодарностью», – выпалил молодой ветеран недавней войны. «Не суди всех Христа по одному. Я был в 7-м пехотном и ходил с повелителем зверей на штурм восточного Пусана», — ответил маг. «Мы тоже возмущены происходящим. Ау, я воевал по соседству, 9-й стрелковый, пошел на попятную солдат, может пойдете с нами?» «Куда?» — почти хором недоуменно спросили Ариста. «Мы тут зафрахтовали небольшой теплоход, собралось много ветеранов. Хотим помочь графу Окинава в борьбе с кланом Токанага», — ошарашил молодых людей ветеран. «Мы в деле». Тем не менее благородные долго не думали. По всей стране шел стихийный процесс. Кто-то шел и втихаря уничтожал членов великого клана или разорял офисы его компаний. Другие, более осознанные, собирались в группы, находили контакты с вассалами повелителя зверей и плыли на защиту острова. Глава 13. Несимметричный ответ. Продолжение. Иерарх привычно дожидался в приемной его величества. Еженедельный брифинг позволял монарху держать руку на пульсе самых важных процессов, запущенных в империи в преддверии большой войны. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Пророк решил встряхнуть страну, войной и огнем закалить ее граждан, сплотить и тем самым подготовить к страшному грядущему, что он видел своим даром. Слабые погибнут, ненужные отслоятся как шелуха, останутся только те, кто сможет достойно встретить врага. Война вскоре вскрыла давние системные проблемы страны. Очаги сепаратизма жестоко подавлены, и для этого нашелся прекрасный повод. Аристократия воочию увидела, как легко можно спасовать перед более слабым врагом, если у себя в доме нет единства. Однако это были лишь самые явные и не самые большие проблемы. Империя, стремясь встать в один ряд с развитыми экономическими державами, допустила некоторую степень либерализации, вначале бизнеса, а потом и общества. Безусловно, эти меры благоприятно сказались на экономическом развитии страны, но при этом сильно снизили ее боевой потенциал. Кланы перестали быть той устрашающей военной силой, которой они были когда-то. Если раньше армия определяла благосостояние, то теперь промышленность и корпорации играли первую скрипку. Маги и пехота стали охранниками несметных сокровищ, а так как они их не добывали, то соответственно упали их значимость и вес. Мы контролируем ситуацию, в вопросе сюзерена было все. Управляемый конфликт, при помощи которого император решил разбудить своих подданных, без всяких сомнений был наиболее эффективным методом. Однако и самым опасным, ведь вместо мобилизации сил страны, можно было получить гражданскую войну, которая, наоборот, ввергнет в державу в тот самый ужас, от которого правитель хотел ее уберечь. Ваше Величество, мы ходим по грани, противостояние набирает обороты и в определенный момент движения будут задавать самостоятельные личности. Уже сейчас часть агентов влияния обрели реальную мощь и предпринимают попытки избавиться от контроля корпуса, и иерарх не стал лгать или приукрашать ситуацию. Замена устранения, поднял бровь сюзерен. Мы делаем и это, но появляются новые лидеры, для которых наши искусственные лозунги стали истинной религией, с такими фанатами работать вообще невозможно, пояснил глава корпуса. Хаймем, предлагаете свернуть операцию? Монарх поставил вопрос ребром. Боюсь, сейчас это нельзя сделать, отрицательно покачал головой иерарх и тут же пояснил. Мы сильно всколыхнули общество и процесс уже необратим, можно только попытаться направить его в удобоваримое русло. Какие основные риски? Уточнил император. Люди, ваше величество, как всегда, люди, уверенно ответил знаток человеческих душ. Гэндзи или скорее всего его фанаты могут взяться за семью Токанага. Князь ответит еще жестче, а потом обеим сторонам станет важнее месть, и тогда все сгорит в пламени войны. Да, страшная картина, задумался император, но я видел, что у нас есть шанс не скатиться в пропасть. Но сейчас все смотрятся не лучшим образом. Лучше расскажите, какие плюсы мы получили от операции, а то я этак испугаюсь и остановлюсь на полпути. Уже сейчас можно говорить о том, что кланы увеличили военный бюджет, причем это касается не только текущих трат, но и самое главное долгосрочных вложений. Все осознали, что международные партнеры могут и перестать поставлять оружие, а поэтому начали инвестировать в разработку военных технологий и производство оружия. Ну и соответственно началось глобальное усиление магических семей. Скупаются артефакты, которые некоторые роды ранее охотно продавали ради бизнеса, всех одаренных из числа простолюдинов начали привлекать деньгами, соцпакетом и даже возможностью стать членом благородного дома, стал перечислять иерарх. Замечательно, воодушевился правитель, а что у простолюдинов? Мы создали условия, когда возвышение за счет силы и умения в бою становится самым простым путем к богатству и власти, думаю, по итогам войны вскоре и серии межклановых конфликтов у нас может появиться несколько новых благородных семей. Не скрывал довольства глава корпуса, это часть операции, его детище, думаю, такой подход всколыхнет не только простолюдинов. Старые дома тоже почувствуют усиление конкуренции и начнут предпринимать ответные меры. Дай то боги, если мы не сможем повторить путь русских перед нашествием монголов, то возможно империи в новом мире уже не будет. Закончил диалог император и погрузился в собственные мысли. В последнее время терзаемый страшными видениями будущего он все чаще уходил в себя в надежде найти для страны менее кровавый путь для выживания. Однако все нити времени сходились в одной точке и самый благоприятный вариант шел через реки крови и миллионов смертей. Но если не сделать этого сейчас, то в будущем все это покажется мелкой передрягой, ибо в большой войне погибнут миллиарды. Мало просто рассказать Аристо про свои видения, многие поверят, но вот сделают ли что надо, богатые, вне зависимости от возраста, постараются прожечь жизнь и провести последние годы в роскоши и развлечениях, бедные отчаются и перестанут бороться. Нет, чтобы люди стремились и боролись, нужен луч надежды, нужна соревновательность и, как ни печально, угроза жизни и богатству. Реальная угроза. Очнулся с небывалым запасом энергии в сосредоточии и астральном теле, ну оно и понятно, после такой ночки, с такими женщинами, да еще и после долгой разлуки. К тому же ощутимо прокачалась аура, источник мало того, что полон, но еще и подрос, пусть в относительных величинах не так значительно, однако эффект весьма неплох, иные маги на такой прогресс тратят годы медитации и практики, а мне все за просто так досталось, да еще и с обалденным удовольствием. В другое время порадовался бы такой халяве, но не в этот раз. Из-за эффекта практически мгновенной прокачки ауры меня вырубило на несколько часов. Это драгоценное время может стоить акире жизни. Хорошо, хоть бельчата не сидели на месте, питомцы заранее получили задание и собирали информацию, к тому же довольно оперативно пришли данные, запрошенные в империи, России Поднебесной. Правда, оперативные сводки от родных спецслужб разочаровали невероятной скудностью. Уверенный иерарх с императором на пару могли дать гораздо больше, их территория ответственности, средства разведки, спутники, корабли, дроны. Но тут либо случайность, и на самом деле этот регион в данный момент находился в слепой зоне, либо у Токанага руки оказались длиннее, чем думал. Отсюда следуют два варианта. Или они подсуетились до того и предусмотрительно убрали любые следы наблюдения, или сейчас включили все связи и сумели грамотно подчистить свидетельство своего преступления. Даже не знаю, что лучше. В первом варианте у меня получается очень умный и осторожный противник. Во втором, связи Токанага столь обширны, что могут влиять на императора и главу самой мощной спецслужбы. Жесть просто. Но сейчас не до того. Буду решать проблемы по мере их поступления. Массив информации набран. Как только очнулся, сразу залил руну концентрации энергии, параллельно подпитывая логос. Все по науке, но на максимальном ускорении, а грехи и ошибки поправит регенерация. Додумать на таких скоростях вредно для здоровья в целом и головы в частности, но без того потерял слишком много времени, нужно рисковать. В голове начинают мелькать названия сотен кораблей, расчеты их теоретического маршрута, начиная от выхода из порта, возможной скорости и появления в эфире или гавани назначения. Разогнанный рунами мозг отсекает большую часть судов, перепроверяет сомнительные и складывает в копилку все те, что могли участвовать в похищении. Но это только вершина айсберга. Дальше отобранные варианты проходят дополнительную проверку, сверяются владельцы, члены экипажа, служащие в портах, данные таможенного досмотра, декларации. В общем, все, что можно найти в сети или насобирали бельчата. Путем сопоставления гигантского массива данных, методом исключения сужаю круг поисков. Огромная работа, которая должна дать результат, они обязаны были засветиться. Однако, к моему разочарованию, полный ноль. Обескураживающий итог, ведь столько надежд возлагал на этот мозговой штурм. Хаймэм, что-то тут не так, начинаю прокачивать ситуацию с разных сторон. От общего анализа информации перешел к раскладке интересов участников сторон и их возможностей в конкретном регионе. Настоящих, фактических материалов по этой теме маловато, выводы получились слишком недостоверные, тем не менее общий результат оказался еще более неожиданным. По итогу у меня три основных претендента на похищение и неутешительные выводы. Обычным путем мне Акиру не спасти, ее скорее уничтожат, если заподозрит, что я близок к разгадке похищения. Враг слишком много знает обо мне, следит за перемещениями и скорее всего имеет осведомителей в ближайшем окружении. Вообще прихожу к парадоксальному выводу, чем ближе подберусь к похитителю, тем вероятнее всего старшая Токада погибнет. Впервые не знаю, что предпринять. Тем не менее чисто внешне решаю исполнять действия, которые лежат на поверхности и к которым готовы окружающие. Противник явно рассчитывал, что буду искать Акиру лично, используя неизвестные способности повелителя зверей. Предполагаю несколько прогнозов, которые враг ожидает от подобного сценария событий. Очевидно, Токанага смогут без лишних потерь высадиться на Окинаву. Попутно, те, кто стоят за похитителями, могут попробовать определить радиус моих способностей, а глобально, конфликт наберет обороты и в него окажутся втянута куча народу. Причем конфликт может так разрастись, что империя легко понесет потери, сравнимые с жертвами в войне вскоре, а то и больше. Хаймэм как ни крути, но такая история выгодна внешним врагам, корейцам и британцам, а возможно и союзникам вроде Поднебесной или России, если они затеяли расширение на восток. Все невероятно запутано. Боюсь, случилось то, чего так старательно избегал, стал пешкой в большой игре. У сидящих за столом разные цели, а достигают они их, двигая фигуры по карте мира. Плохо, мнил себя, пусть и незначительным, но игроком, а в итоге оказался разменной монетой. Но не будем разочаровывать кукловодов, иначе начнут измышлять новые планы, и кто знает, до чего дойдет их больная фантазия. Поднял в воздух один из суперджетов и начал утюжить небо над империей. Хоккайдо, Хансю, Сикоку, Кюсю, летать не перелетать, тем более, чтобы выиграть время, кружу над провинциями, пролетаю некоторые места по нескольку раз. Опять же сажусь на дозаправку, логично даю экипажу отдохнуть. Если все это не даст результатов, вообще отправлюсь в турне на автомобиле. Однако все это внешний антураж. На самом деле продолжаю руководить обороной Окинавы через двойные амулеты госпожи Чжао и леди Матанари. Пусть Мэйбзин автоматически выключен из боевых раскладов, но как организатор она оказалась просто бесценна, ну а лучшего боевика и тактика, чем Марика, мне не найти. Противник ожидаемо решил высадиться в самой северной оконечности острова, но тут выбор невелик, около Матабу мощные укрепления, на юге вообще все застроено замками и военными базами еще при потомках Рюкю. Другое дело, что северное побережье тоже потенциально велико и высадку там не смог бы предотвратить даже я. Хотя, конечно, потери армии князя Сайго были бы кратно выше. Но тут приходится имитировать утрату контроля над вассалами, дескать весь в поисках и не смог правильно отреагировать на атаку великого клана. Ну да и пусть ломится, чем больше Токанага высадит на остров, тем меньше солдат у него останется. Догадываясь, к чему меня толкают кукловоды, несложно предусмотреть варианты противодействия. Даже немного жалко Токанага, ведь они тоже заложники чужой игры. Тем не менее, дабы не насторожить генералов великого клана, наносим несколько ударов по конвоям, следующим из Кюсю. В основном уничтожаем транспорты со снаряжением и боеприпасами, в большинстве своем работают амфибии, но адмиралы Токанага явно учли горький опыт британцев и корейцев, а потому идут в сопровождении противолодочных кораблей и собственных субмарин. Пилоты подводных мехов старательно делают вид, что ошарашены, напуганы, а потому атакуют вяло, без огонька. На берегу тоже обнаружили высадку, врезали как смогли, но на самом деле тут было не густо с артиллерией, оборонительными линиями и прочим, так несколько немногочисленных застав. Разве смогли бы они противостоять десанту численностью 5-6 дивизий? Причем все они, силы специального назначения, да и магов полно. И такую армию князь Сайго отправил в качестве авангарда, чтобы захватить плацдарм для основных боевых подразделений клана Токанага. С другой стороны, могли легко могли опрокинуть части противника в море мощным ударом бронекорпуса мехов, но делать этого не стали. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Сегодня праздник был на стороне клана Токанага. Пусть Чернь считает, что успех великого клана – плод коварного похищения девушки графа Окинава, но достойные люди понимают, что дело тут в подготовке, опыте и несокрушимой силе одного из столпов империи. По сути, при таких успехах можно было обойтись без лишнего брифинга, но приятно, хотя бы иногда, послушать об удачах на фронте. Ваша светлость, три конвоя уже доставили на северную оконечность Окинавы около 40 тысяч бойцов, оружие, боеприпасы, провианты, снаряжение. Мы даже рискнули транспортировать горючее и тяжелую технику, немного рисуясь, доложил донельзя довольный собой контр-адмирал Цука Харагамбы. Похвально, похвально. Не поскупился на похвалу князь Сайго, темпы переброски штурмовых частей впечатляют, а потери гораздо ниже ожидаемых. Ваша светлость, спасибо за лестную оценку, не скрывая довольную ухмылку с поклоном произнес флотоводец и пафосно продолжил, мы просто соблюдаем все меры предосторожности. Первой волной идут противолодочные корабли, потом боевое охренение и только в конце транспорты. Не спорю, это затратно, нудно, но в итоге экономит бесценные жизни наших солдат. Хорошо, теперь перейдем к делам армии. Ну что же, генерал, знаю, вы поправились и готовы к реваншу. Обернулся князь Сайго к главе сухопутных сил, плацдарм захвачен, осталось развить успех. Ваша светлость, сделаю все, что от меня зависит. Немного смущенно ответил Кавамура. Он на самом деле выглядел сносно, учитывая недавние ранения, однако могучий организм Ханси легко справился с проблемами. «Вас что-то смущает?» Тут же уловил недосказанность князь Сайго. «Или похищение, о котором так много говорят. Боюсь, у противника появится слишком много сторонников», нерешительно ответил офицер. «Генерал, вопросы политики и внешних отношений клана не ваша прерогатива», резко ответил недовольный глава клана. «Займитесь военной операцией, надеюсь, в этот раз обойдется без досадных осечек. Будет исполнено, ваша светлость», — покорно склонил голову полководец. Глава Кудакай, казалось, оправился после того, как по нему словно каток проехал Бандзитанака. С тех пор, как повелитель зверей фактически завербовал несчастного лидера преступной группировки, утекло много времени. Гандзитанака стремительно становился все более могущественным аристократом и неглупый Агинакуния со страхом ждал, когда его станут использовать против Токанага, что равносильно смерти, ведь хозяева не прощали предательства. Однако до поры лидер Кудакая извлекал из своего положения только выгоды. Когда Токада бросили свою территорию, то его банде эти небедные кварталы достались почти без боя, равно как и вотчина Гаратанака. Столь впечатляющие приобретения делали Агинакуне одним из самых влиятельных эйбунов в столице. Однако, когда босс захватил в тяжелых боях поместье Бокимуры, то владения банды увеличились еще на четверть. Только вот радости это событие не принесло. Опытный бандит нутром чуял, что вскоре придется платить по счетам, а тут еще история похищения Акиры Такада. В общем, всесильный мафиози плохо спал, нервничал и ожидал худшего. Интуиция не подвела матерого гангстера. Однажды в его голове раздался настойчивый вызов, а знакомый голос отдал короткий, страшный приказ. «Я не смогу», вздрагивая от страха, ответил Агинакуня. «У тебя нет выбора». Незамедлительно последовал жесткий ответ. Глава 14. Киднеппинг. Главнокомандующий сухопутными силами клана Таканага прибыл на Окинаву, и это многое значило. Захватчики пришли на архипелаг уверенно, организовали надежный канал поставок оружия, боеприпасов, топлива и снаряжения. В начале операции был захвачен остров Йорен, организована мощная перевалочная база, временные склады и точка опоры для десанта. После захвата плацдарма уже на Окинаве, между временной базой и, построенным с нуля, укрепрайном установили мощную линию защиты. Минные постановки, патрульные ракетно-пушечные катера, несколько противолодочных кораблей были организованы в систему круглосуточного контроля акватории. Любые телодвижения хозяев графства натолкнутся на достойный отпор, а чуть позже, в случае тревоги, подойдет океанский флот, который дрейфует в ближайших водах, блокируя угрозу со стороны рейдерских групп графа Окинава, эскадр контрабандистов и стаи из катамаранов Маури. Получилась довольно надежная структура снабжения, которую с наскока не сковырнуть. В море у великого клана тотальное превосходство, там конвой без больших жертв не взять, за каждый сухогруз придется платить кораблями и людьми, а идти в размен с могучей структурой Таканага, значит заведомо проиграть. Единственная возможность порезать коммуникации с относительно низкими потерями, это атаки амфибиями в прибрежных водах. Но эта проблема была изящно решена. Связка остров Йорен и бухта на севере Окинавы исключала возможность успешных подводных диверсий, да и на суше все было более чем замечательно. Здесь на севере логово королей Рюкю всегда были заповедные зоны. Охота, сбор дикоросов, несколько мест для отдыха на лоне природы. Бедность почв, недостаток воды и неудобные склоны мало способствовали заселению этой части острова. Поэтому тут и не было укрепленных населенных пунктов или крупных сил графа Окинава. Более того, здесь практически отсутствовали дороги, только пара грунтовок вела вглубь острова, да и те упиралась или в укрепление полуострова Матабу, или горную гряду, делящую Окинаву на две неравные половины. Но генерал Кавамура такому положению дел был только рад. Его войска спокойно подавили вялое противодействие аборигенов, которые, увидев количество десантных ботов, просто покинули свои заставы, надеясь на несколько минных кластеров и чепуху вроде пулеметной очереди. Вскоре на берегу хозяйничали почти 50 тысяч спецназовцев великого клана, а еще позже численность экспедиционного корпуса довели до 100 тысяч бойцов. Прибыли инженерно-строительные войска, тяжелая техника, готовые блоки для модульных бастионов и крепостей. Отлаженный механизм могучей армии в считанные дни превратил пустынный берег в самую мощную крепость на сотни километров вокруг. Могучая артиллерия, в том числе и береговая, полностью закрыла врагу возможность сковырнуть воинов Таканага с Окинавы, а танковые дивизии, БМП, РЗО и прочая боевая техника огромной угрозой нависла над внутренними провинциями графства. «Как дела?» – улыбаясь, задал вопрос генерал Кавамура. Он и без того знал, что его армия накопила потенциал для атаки и теперь ее вряд ли можно остановить. Наша крепость уже сейчас стала неприступной, но вчера прибыли клановые маги с родовыми артефактами, после их установки защита периметра станет и вовсе непреодолимой, оптимистично ответил начальник гарнизона. В море тоже все схвачено, самодовольно заявил Цука Харагамбы, между Окинавой и островом Йорен даже скумбрия не прошмыгнет без моего ведома, и это не фигура речи. Мы сейчас к минным кластерам добавим сигнальные сети против боевых пловцов, периметр будет полностью под нашим контролем. При этом в округе дежурит 4 наши эскадры, каждая из которых по боевой мощи сравнима со всем флотом графства Окинава. Отлично, значит, нам ничто не мешает начать атаку на центральные провинции, улыбнулся генерал Кавамура, хоть ему было и не по душе пользоваться тем, что Гэндзи Танака ищет похищенную девушку, но без его участия дела шли невероятно гладко. Почему бы нам не зачистить полуостров Матабу, пользуясь отсутствием повелителя зверей, а потом при поддержке флота, стремительно пройдем огнем и мечом вдоль западного побережья до самой Нахи», — предложил контр-адмирал, которому хотелось проявить себя в войне, а то ведь если победит пехота, то флот наградят по остаточному принципу. Заманчиво, но что, если Гандзитанака вернется в самый неподходящий момент? Мы способны полностью закрыть Окинаву, чтобы даже одиночка не мог проникнуть на остров? Взвешенно спросил генерал, ведь если он использует ритуал острова И, то армия рискует потерять не только всю пехоту, но и флот. Насколько знаю, за графом Окинава установлена слежка, если действовать быстро, то сможем нанести противнику непоправимый ущерб, неуверенно парировал Цука Харагамбы. Он сам понял, насколько авантюрной выглядела его идея. Мы не сможем контролировать его местоположение, известно, что повелитель зверей способен мгновенно перемещаться. Что если он окажется в встречном автомобиле и отправится домой, а наши люди будут продолжать следить за его кортежем? Глава разведки развеял последние надежды контр-адмирала. Ну что же, действуем по основному плану. Удар будет нанесен по трем перевалам через горную гряду, мы не будем приближаться к потенциально опасным местам, где Гандзитанака может использовать свою магию. Двигаемся без спешки, планомерно, закрепляемся по маршруту и подтягиваем тылы. Рано или поздно мы их сломаем. Такая тактика на текущий момент выглядела наиболее правильной и была по душе самому генералу, ведь его никто не сможет обвинить в вероломстве и том, что пользовался похищением девушки графа Окинава. За победу, во славу Токанага, за империю, поддержали главнокомандующего высшие офицеры великого клана. Огромная армия выделила 3 экспедиционных корпуса, каждой численностью 20 тысяч солдат и офицеров. Артиллерия, танки, РЗО и беспилотники планомерно обрабатывали каждый километр впереди войска, следом шли группы спецназа, а уже потом продвигались обычные пехотные части. На базе осталось 4 дивизии, но вскоре гарнизон пополнит еще 50 тысяч новобранцев, спешно рекрутируемых великим кланом среди своих вассалов и служащих. Эти силы позже будут разделены по трем направлениям и усилят атакующие колонны. Пехота может спокойно проводить ротацию, подразделения будут уходить на перегруппировку и отдых, что положительно скажется на темпах и силе продвижения. Генерал Кавамура не оставлял места подвигу или нелепым случайностям, он просто перемелет врага за счет численности, выучки и мощи армии клана Токанага, пусть медленно, но верно. Бойцы легко преодолели безлюдные северные области и ожидаемо притормозили у горных перевалов. Однако Кавамуру это ничуть не смутило, инженерные войска стали строить долговременные огневые точки, следом подтянули артиллерию и началась планомерная контрбатарейная игра. Великий клан имел больше ресурсов и объективно должен был выйти победителем из артиллерийской дуэли. Но на это нужно время, а после победы можно будет спокойно пойти на штурм. Все шло по плану, князь Сайго и его верный генерал Кавамура, наученный поражением в столице, действовали, как и рассчитывали, осторожно, планомерно. При этом противник привлек к сражению огромную армию, что само по себе для финансовой мощи клана не страшно. Такой вариант, как с Елецкими, тут не прокатит, однако солдаты не пирожки, быстро печь их не сможет даже один из столпов империи. А на Окинаву прибыли самые боеспособные воины, спецназ, ударные бригады штурмовиков, морская пехота. Тем не менее, несмотря на предсказуемые действия противника, решил подстраховаться. Хотя Токанага в моем личном списке подозреваемых были на последнем третьем месте, мне нужен был рычаг против них, на тот случай, если князь Сайго все же держит в руках Акиру. Найти старшую Такада или как-то выручить не могу, а значит следует приобрести равнозначный козырь. И у меня есть доступ к тому, кто также дорог главе великого клана, как чемпионка Гакка мне. Придется навестить бывшего главу студенческого совета академии. Есть здесь несколько непростых моментов. Похитить сына главы великого клана, да еще и в военное время, весьма непросто. Тем более Токанага понимают, что раз кто-то прямо с занятий выкрал Акиру Такада, защищенную законом, то и наследник может стать мишенью. Кстати, бывший глава студенческого совета уже не слушатель академии. После потери статуса лидера среди студентов-магов и крушения всех амбиций, он предпочел сдать экзамены экстерном и на время исчезнуть, дабы быстрее забылись досадные, а где-то даже позорные неудачи. Что оказывалось мне на руку, хотя бы кара за похищение юного одаренного мне не грозит. Так что все действия в отношении младшего Токанага будут укладываться в рамки благородной войны. По идее я его даже убить могу, хотя общество такое варварство не приветствует, по крайней мере до тех пор, пока конфликт не вышел за некие рамки. Ну и иерарх с императором сильно не советовали настолько все обострять, но похитить ничего не мешает, око за око, зуб за зуб, мишень под надежной защитой, причем большую часть времени проводит в родовом поместье. Выезды редки, в основном по делам клана и сведомо или по поручению Сайгота Канага. Видится с однокурсниками и друзьями по академии после грандиозного фиаско для младшего Таканага, что серпом по яйцам. На тусовки в компанию мажоров, видимо, не пускает отец. Разумно, клан в состоянии войны, да вечеринок ли в это сложное время, однако молодежь думает иначе. Ведь в этом возрасте, да с такими деньгами всегда полно друзей и девушек, готовых на разное ради наследника великого клана. Тем более глава студенческого совета привык к вниманию, обществу Ариста, изысканным развлечениям. А тут кроме служанок, до унылого обучения у инструкторов и учителей клана ничего нет сутки напролет. Так долго изнеженный и избалованный отпрыск выдержать не мог. Но последние успехи в войне немного ослабили режим. Враг сидит на Окинаве и отражает атаки бесчисленных штурмовиков Таканага. Противнику явно не до диверсии и активности в столице. Чтобы немного стравить пар и не дать юному наследнику наделать бед, князь Сайго позволил охране закрыть глаза на короткие исчезновения сына. Дескать, не стал ломать своего отпрыска, поощрил дух авантюризма, смелость, желание добиться своей цели любым путем. Тем не менее все нормы безопасности соблюдены. За наследником наблюдают телохранители и тайно люди Кудакай, а ее глава Агинаку не обывает по старой памяти составляет компанию беглецу. Элитные проститутки, юные, взбалмошные аристократки, почти безвредные для магов наркотики, общество таких же безбашенных представителей золотой молодежи, что может быть лучше? Разве что заезды на суперкарах по ночным улицам, скорость, борьба, адреналин. Ведь всемогущий глава студенческого совета получил, без шуток, серьезную психологическую травму после столкновения с бездушной машиной по имени Гундзи Танака. 4 года младший Таканага вкалывал как проклятый, чтобы достичь высокого положения достойного отпрыска знаменитой фамилии. В его распоряжении были деньги, помощь аристократического рода, зависимые от великого клана благородные дома, чьи дети тоже учились в академии. Сверх того, отдельных строптивых студентов учил уму-разуму верный Агинакуния, особенно если за парнем или девушкой не стояла род или клан. А в итоге грандиозная фиаско, сданные экстерном экзамены, якобы из-за клановых проблем, никого не обманули. Все понимали, что это бегство, постыдное, недостойное отпрыска Таканага, но в той ситуации это был единственный способ сохранить лицо. Дескать, битва могла продолжиться, результат противостояния еще не ясен, но дела. Логично, через пару лет и сам глава студенческого совета поверит в такую версию и будет яростно доказывать свою правоту. Но тут случилась война. Не это ли истинный повод доказать свое превосходство, схлестнуться в настоящей битве с графом Окинава, пусть под чутким руководством опытных полководцев, но стяжать лавры победителя и смыть позор? После такого никто и пикнуть не сможет про фиаско в академии, все забудут про детские шалости студентов, на фоне настоящих битв за земли, деньги и людей. «Отец, это шанс для меня», — привел свои доводы наследник, «дай мне возможность отправиться на Окинаву и поучаствовать в войне». В качестве кого, на что может рассчитывать юнец без опыта, только выпустившийся из академии раньше срока? Надавил на больную мозоль князь Сайго. Тебе не доверит даже взвод. И что, и кому ты тогда докажешь? Но я наследник, ты можешь подчинить мне один из корпусов, буду командовать номинально, такое не раз проворачивали в истории, если есть власть, почему ей не пользоваться, считал младший Таканага. Нет, жестко отрезал князь, это можно было бы сделать, будь ты хотя бы капитаном, люди поверили бы в таланты, семейную преемственность, но в твоем случае они почувствуют фальшь, ты сделаешь себе только хуже. Но Гундзи Танака моложе меня, и, отчаялся глава студенческого совета, понимая, что отца уже не переубедить, не путай, у него нет такой протекции, уж тебя, пятикурсника, он уделал сам, несмотря на то, что за тобой была сила клана и куча прихвостней. Отрезал отец, забудь о военных подвигах, покажи успехи на службе, тогда и на твою долю хватит славы и почестей. Да, отец, внешне смирился наследник, хотя в душе клокотала ребяческая обида, ненависть и злость. Выйдя из приемной отца, наследник тут же направился в гараж, а через минуту его спортивный болид, рыча мощным двигателем, выехал из поместья. Юношу сопровождали два десятка бодигардов на мощных внедорожниках, но самое главное, в состав охраны входил Ханси с лучшими учениками. Такая защита тоже не панацея, но, помимо этого, в городе дежурили несколько тактических групп, которые могли прибыть на помощь в течение 10 минут, плюс любимые места младшего Токанага контролировали клановые бойцы. Агина, наследник выехал в твой клуб, мальчик немного раздосадован, присмотри за ним. Патрон отдал короткое распоряжение и, не дожидаясь ответа, положил трубку, а глава преступного синдиката вздрогнул от нехорошего предчувствия, и оно его не обмануло. «День добрый, проведем операцию сегодня». В голове раздался голос вездесущего повелителя зверей, было такое чувство, что он постоянно следил за лидером банды и точно слышал его разговор с князем Токанага. «Похитить наследника клана непросто, ведь бодигарды будут защищать объект ценой своей жизни. Честно сказать, проще его убить. Тем более юный Токанага даже в туалет ходил в сопровождении пары телохранителей. Все помещения, где отдыхает принц клана, предварительно проверяются, входы берутся под контроль. Никаких общих залов, никаких массовых тусовок, если клуб, то VIP-ложа с отдельным входом, санузлом и кухней. Минимум соприкосновения с внешним миром. Чего уж там, начальник охраны даже пытался навязать женщин для постельных утех, дескать, будут участвовать на правах постоянных партнерш, а заодно и бдеть. Но юный Токанага от такой услуги с трудом, но отбился. Трудно находиться под постоянным колпаком, но другой альтернативы, да еще и в военное время не было. Тут или сиди взаперти в поместье, или будь добр подчиняйся правилам безопасности. Похитить можно было только при помощи предателя, причем последний понимал, что после дела придется бежать. Но Бэндзи Танака обещал приютить главу Кудакай на Окинаве, что босса мафии вполне устраивало. Он давно хотел уйти из опасного бизнеса, деньги накоплены и рисковать просто так уже не сильно интересно. Тем более век людей его профессии весьма недолог, а так хочется поплавать в море, понянчить внуков и достойно встретить старость. Глава 15. Киднеппинг. Продолжение. Похитить наследника Токанага при содействии Агина Куния на первый взгляд казалось не слишком трудным делом. Однако на поверку сложностей хватало. Проблема в том, что лидер Кудакай в таком щекотливом мероприятии не мог никому довериться. Любой самый верный подручный может не пойти против великого клана, да и продать босса будет гораздо спокойнее и выгоднее. Поэтому главе преступников положиться ни на кого, все придется исполнять самому. Надеюсь, гангстер не растерял свои былые навыки. Мне участвовать напрямую в похищении не с руки. От слежки избавлюсь, но где гарантия, что Агина Куния не решит сдать меня Токанага? Так сказать, искупить вину перед боссом. К тому же всегда есть риски засветиться, а дело это не очень благородное, да и желательно сделать все так же, как похитители Акиры. Вроде как намек вам, аристократы, не делайте резких движений, но и в преступлении не обвинить. Поэтому процесс сконтролирую, но только дистанционно, все в руках лидера Кудакай. Вмешиваться буду только в крайнем случае. Параллельно с началом операции босс мафии отправил обеих своих жен, сына и дочь на Тайвань, нежиться на курорте, но даже там Токанага смогут легко достать их. Поэтому, как только мосты будут сожжены, мои люди на амфибиях заберут семью Агина прямо в море. Почему не сделали это заранее? Бандит обоснованно боится, что князь Сайго может захватить Окинаву, ко всему не доверяет мне, да и в целом понимает, что воюющий остров не самое безопасное место. Тем не менее, когда все закрутятся, выбора у него не будет. С двойным амулетом и бельчатами вокруг гангстер, по сути, становится моим аватаром. Он видит всех вокруг, легко может избежать ненужных встреч, да и в целом в своем логове у него масса преимуществ. Первым делом вырубаем все камеры. Наследник сейчас в отдельной ложе, развлекается с парой местных стриптизерш. Он их не особо жалует, но как разогрев перед чем-то более горячим сойдет. Сейчас в клубе немного клиентов, но к вечеру подтянутся охочие до горяченького детки богатых промышленников, выходцы из магических родов, артисты, блогеры. Младший Токанага любил трахать девочек из приличного общества, недешевых проституток, а знающих себе цену красавиц. Это подогревало его эго, так сказать, спортивный интерес. Особенно желанны были одаренные, тогда вполне могло оказаться, что женщина идет в постель не из-за высокого положения великого клана, а по зову сердца, ну или похоти, тут оба варианта хороши. А пока принц клана накачивался спиртным, лапал доступные тела и пытался отвлечься от очередного разочарования. «Князь, сегодня вы рано», — широко улыбнулся Агина. В полутьме его волнение было не таким заметным, да и гангстер пропустил пару виски для храбрости. «Да отец испортил настроение, хочу немного расслабиться». В последнее время преступник стал наследнику чуть ли не ближайшим другом. Оно и понятно, к сокурсникам после фиаско в Академии гордый Ареста и сам не пойдет, а остальные знакомые только и умели, что заискивать. На этом фоне рисковый и жесткий глава Кудакай казался цельным, понимающим человеков. «У меня есть для вас что-то особенное», — понимающе усмехнулся гангстер, неплохо отыгрывая заранее отрепетированную роль. «И что же это?» — ответил младший Токанагатоном человека, повидавшего все, его на самом деле мало чем можно было удивить. «Конечно же тачка. Мои люди забрали за долги почти совершенство», — Агина Куня хитро подмигнул наследнику, давая понять, что это лишь повод уйти из-под надзора охраны, там такой аппарат, прямой впрыск, закись азота. Наследник сразу понял, что речь вовсе не о машине, а на словах про впрыск и закись, уверился в своем мнении. Речь тут ясно не о навороченном двигателе, а скорее о дуре или поистине чумовой женщине. Бодигарды знали о новом увлечении объекта гонками, но глава Кудакай понимал, что наследника интересует лишь антураж, а истинная страсть – это женщины и наркотики, просто за рулем скоростного болида такие вещи чувствовались острее. «Ну что же, веди», — подмигнул старшему товарищу Токанага. Понятное дело, дисциплинированные телохранители двинулись за наследником, но они проверят помещение, а потом займут пост у входа, и тогда можно будет посмотреть на сюрприз гангстера. «Скорее всего, это дурь», — думал юноша. «Женщину обнаружат на раз, если потенциально опасно, то ее попросту не допустят к телу. Тогда какой смысл перемигиваться в тайне от охраны? Точно это забористый наркотик. Хотя лучше бы это была обкуренная гонщица, эх». С радостью, шутливо поклонился гангстер.